Моя миссия весьма неприятна, но я взяла ее на себя, так как боюсь, что эта чувствительная женщина, к тому же больная, умрет. То есть умрет, если не выйдет замуж за Кэмрана. Зачем говорить неправду? Да, после этого известия она не сможет жить. Не жаль, бедняжку. Вернее, жаль вас обеих. Я сделала предостерегающий жест рукой, давая понять, что она зашла слишком далеко, и засмеялась. Не трогайте меня. Думайте лучше о вашей подруге. Почему же, Фериде Ханым? Правда, мы много лет дружим с Мюнивер. Но вы тоже очень приятная молодая девушка и совершенно ни в чем не виноваты. И если я жалею вас, этого я вам не позволю, — перебила я незнакомку еще более решительно и строго. Я считаю, нам не о чем больше говорить. Во время разговора незнакомка несколько раз открывала и закрывала свой редикюль, словно собиралась что-то достать. Видя, что я хочу оборвать беседу, она вынула смятый листок бумаги и протянула мне. «Фериде Ханым, я боялась, что вы усомнитесь в правдивости моих слов, поэтому захватила письмо Кэмрана Бэя. Не знаю, возможно, оно вас расстроит. Сначала я хотела отстранить письмо рукой, но потом испугалась, что поступаю неверно, и взяла. Хотите, я оставлю вам его? Потом прочтете. Оно уже не нужно моей подруге. Я пожала плечами. Да и мне оно не пригодится, а для вашей подруги это память. Пусть уж лучше письмо останется у нее, только позвольте, я быстренько пробегу его глазами. Было уже совсем темно. Я вышла из-за деревьев на аллею и поднесла письмо к глазам. Почерк был знаком. «Мой желтый цветок», — начиналось оно. Затем следовал ряд поэтических сравнений, из которых явствовало, что, подобно тому, как землю на восходе заливает чистый предутренний свет, так и желтый цветок своим появлением озарял его сердце лучезарным сиянием. В моей душе жила непонятная радость, предчувствие чего-то необычайного, что должно со мной произойти, — писал Кэмран. И, наконец, предчувствие сбылось. Однажды вечером в саду отеля он увидел в электрическом свете желтый цветок. Мои глаза метались по письму, строчки сливались, так как уже окончательно стемнело, я совсем не запомнила содержание, но конец письма я перечитала несколько раз, и он навеки врезался в мою память. Сердце мое было пусто, во мне жила потребность любить. Когда я увидел перед собой вас, тоненькую, высокую, голубоглазую, жизнь мне представилась в другом свете. Незнакомка медленно приблизилась ко мне и заговорила дрожащим голосом. «Фериде Ханым, я огорчила вас, но поверьте, что я вздрогнула и протянула ей письмо. Откуда вы взяли? Чему здесь огорчаться? В этой истории нет ничего необычного. Я даже благодарна вам. Вы открыли мне глаза. А сейчас разрешите попрощаться». Я кивнула головой и пошла к дому, но незнакомка окликнула меня. «Фериде Ханым, простите, еще на минуточку. Что же мне сказать своей подруге? Скажите, что вы выполнили свою миссию. Остальное ее уже не касается. Вот и все». Незнакомка говорила что-то еще, но я не стала больше слушать и скрылась за деревьями. Не знаю, сколько ждал меня Кэмран у большого камня, которому не суждено было стать свидетелем нашего примирения. Но, думаю, он был ошеломлен, когда, наконец, устав ждать, пришел в мою комнату и прочел несколько строк, нацарапанных на разлинованном листе школьной тетрадки. «Кэмран Бей Эфенди, мне все известно о вашем романе с желтым цветком. Мы не увидимся с вами до самой смерти. Я ненавижу тебя, Фериде». Часть вторая. Б. Сентябрь, 1900 год. С тех пор, как ты приехала, ты только и делаешь, что пишешь, пишешь дни и ночи напролет. Ну что это за бесконечное писание? Может, скажешь письмо? Письма в тетрадках не пишут. Скажешь книга? Тоже нет. Мы знаем, книги пишут длинноволосые и бородатые улемы, мусульманские богословы, ученые. А ты всего-навсего девчонка, и ростом-то с ноготок. Ну что ты там можешь писать вот так, без отдыха? Этот вопрос задал мне старый номерной Хаджи Калфа. Больше часа он мыл полы в коридоре гостиницы, мурлыча себе под нос какую-то песенку, и теперь, утомившись, заглянул ко мне, чтобы, как он сам говорит, перекинуться двумя строчками разговора. Взглянув на него, я расхохоталась, что за вид Хаджи Калфа. Обычно Хаджи Калфа ходил в белом переднике, а сегодня на нем было стародавнее энтари, платье наподобие длинной рубахи с разрезами по бокам. Волоча за собой босыми ногами тряпку, он, чтобы не упасть, опирался на толстую палку. «Что поделаешь, занимаюсь женским делом, потому и оделся по-женски». Если не считать приезжий из соседнего номера, с которой я иногда разговаривала, Хаджи Калфа был моим единственным собеседником. Правда, в первые дни он избегал меня, а если заходил по какому-нибудь делу в номер, то хлопал дверью и говорил: «Это я, покрой голову». Я шутливо отвечала: «Ну что ты, дорогой Хаджи Калфа, в чем дело? Ради Аллаха, какие между нами могут быть церемонии?» Сердитое лицо старика хмурилось еще больше. «Ничего-то ты не понимаешь», — ворчал он. «Разве можно внезапно, без предупреждения, входить к нареченным ислама?» «Нареченные ислама», вероятно, означало «женщины». Я не спрашивала об этом Хаджи Калфу, так как разговаривать на подобную тему не позволяла мне гордость учительницы. Но все-таки однажды в шутливом тоне я объяснила ему бессмысленность столь почтительного обращения. Теперь Хаджи Калфа стучит в мою дверь запросто и заходит, не стесняясь. Видя, что я не перестаю подшучивать над ним, Хаджи Калфа хотел было обидеться, но раздумал. «Ты нарочно так говоришь, чтобы рассердить меня, но я не рассержусь». Потом немного помолчал и добавил, грустно поглядев на меня: «Ты ведь как птица в клетке, томишься одна в этой комнате. Пошути немного, посмейся, это не грех. Вот подружимся как следует, я тебе еще спляшу что-нибудь, чтобы ты хоть немного повеселилась. Согласна, ханым?»